Глава 40. Возвращаюсь домой под вечер. Стоит ли говорить о том, что рабочий день у меня не задался? Не из-за Любы, которой я ни черта не поехал. Придурок? Хуже. Идиот. Весь день не мог собраться. Не из-за вчерашнего инцидента, а от того, что мне придется вернуться в квартиру. А там будет она. Запереть ее в комнате, как растение, чтобы не видеть? Не получится. Мне по-прежнему надо передавать ей бизнес. А как? Черт его знает. Если я жутко хочу ее, и при виде шикарного тела, лица, все встает дыбом. Переступаю порог дома, и в ноздри вырезается аромат роз и еще какой-то херни. Вместе гремучая смесь. Она настолько мощная, стойкая, что я с трудом прогоняю этот запах из ноздрей. Застрял и все. И опять в нем утопаю. И злюсь. Этот аромат, как афродизиак. Мало того, что возбудит, еще и в бешенство приведет. Я животным становлюсь, у которого инстинкты кричат трахнуть ее. Бля, вот бы она сидела в своей комнате. Оказавшись на первом этаже, издаю разочарованный рык. Выходит из кухни в тот момент, когда я прохожу мимо барной стойки и направляюсь к лестнице на второй этаж. Герой-любовник пришел. Она говорит это без привычной игривости или иронии. Серьезная. И хмурится. Дотрагиваясь языком до ложечки в каком-то соусе. Ведет кончиком по ней, и я моментом залипаю на этом движении. Она, понимая, что сделала, быстро засовывает ее в рот. Помнит, что вчера между нами было. Вытаскивает прибор и прячет его за спину. «Надеюсь, твоя девушка сильно тебя колотила?» «Объясни». Отворачиваюсь от нее, утыкаясь каменным членом в барную стойку. Хватаю вискарь. «Верный друг, люблю тебя. Помогаешь мне справиться со всем, причем последние полторы или две недели. С тех самых пор, когда связался с этой сучкой». «Сегодня приходила какая-то блондинка». Когда речь заходит о Любе, у меня все падает. Я спокойно сажусь на стул. Разворачиваюсь к брюнетке. Взгляд неосознанно скользит по ее домашнему виду. «Ходит в каких-то дешевых шмотках». Звучат в голове слова Любы. «Ей что, реально надеть больше нечего? Только в этом и ходит». Опять в ушах звенит реплика, но уже от Ярослава. «Я продала почти всю одежду». «Точно. Понял. Можешь не продолжать». Я уже совершенно успел позабыть о том, что Люба была здесь. «Не передрались?» Интересуюсь у нее. «Моя любовница не станет, а вот этот дикий котенок может». «За тебя-то?» Скептически сверлит взглядом. «Делать мне больше нечего. Вот если бы она перехватила моего курьера и забрала пиццу. Ой!» Она резко разворачивается и убегает на кухню, откуда доносится вкусный аромат еды. Но даже они не перекрывают стоящий в носу аромат роз. Блядство. Спалило что ли что-то? Яра возвращается через минуту, довольный до ужаса. Проходит мимо меня, собираясь убежать на второй этаж. Не хочет оставаться со мной наедине, как и я. «Я там есть приготовила, сам наложишь. Чуть-чуть подгорело, но есть можно». Поднимается по лестнице, и снова взгляд касается ее коротких шорт. «Завтра у тебя выходной!» Вдруг выпаливаю. «Последний!» «Хорошо!» Продолжает подниматься. «Вместо этого тебе задание!» Останавливается и чуть не подпрыгивает. Грудь качается в такт ее движению. «Она не пробовала носить лифчик дома?» «Пора бы!» «Я вижу ее соски через неплотную ткань майки!» «Возьмешь завтра карту? Подружку! Или с кем вы там ходите по магазинам?» И купишь себе одежды. Нормальный. Своим тоном высказываю недовольство. Пусть задумается. «Мне можно увидеться с подругами?» Чуть не задыхается. «Стоять. Я искусственное дыхание делать не собираюсь. Дело может плохо кончиться». «С одной. И нормальной». Сощурившись, предупреждаю и намекаю, что ее пьяная подружка-барменша не подходит на эту роль. «Ладно». «Только выбирай вещи поприличнее». Пора уже избавляться от этих дурацких шортиков.